Так мне захотелось про все это рассказать, что я сел и написал эту книжку. Сергей Махотин. Заколдованные косички. Жила в нашем доме девочка с косичками по имени Света. В классе, где Света училась, ни у кого косичек не было, Светины одноклассницы считали это немодным. А теперь догадайтесь, что делают мальчишки с единственными в классе косичками? К сожалению, вы правы. Мальчишки за них дергают. Удивительно, какой вредный народ эти мальчишки. А самым вредным из мальчишек был Колян. Не только на переменах Свете проходу не давал, но и на уроках тоже. Пользовался тем, что сидит сразу за Светой. И еще тем пользовался, что она ябедой никогда не была, и на Коляна учительница не жаловалась. Просто плакала себе тихонечко, а Колян ухмылялся, дурак такой. От этого Коляна никакого житья Свете не стало. Однажды она в школу решила не пойти. Утром взяла портфель, поцеловала маму и отправилась, куда глаза глядят. Шла она, шла. Вдруг видит парикмахерская. Вспомнила Света уговоры подружек и зашла в парикмахерскую. Парикмахерши ее окружили, ахают, косичками Светиными восхищаются. А Света говорит: «Стригите меня поскорее и покороче. Прощайте, милые косички». Парикмахерши переглянулись. «Все понятно», — говорят. «Типичный случай. Баба Настя, к вам клиент пришел». Вышла к Свете самая старшая парикмахерша, почти старушка, покачала головой. Потом Свету по голове погладила и прошептала: «Растите косички, косички-сестрички, на зависть мальчишки, мальчишки-коротышки». «А теперь ступай», — говорит она Свете, — «не буду я тебя сейчас стричь, позже приходи». Делать нечего, пришлось идти в школу. Колян, как Свету увидел, тот же подкрался сзади и дерг за косичку. Обернулась Света, а тот стоит и рожи корчит. Только какой-то не такой сегодня Колян, что-то в нем изменилось. Ростом как будто меньше стал. Прозвенел звонок на урок. Перед дверью в класс Колян опять подбежал к Свете и за другую косичку дерг. Света даже оборачиваться не стала, лишь зубы стиснула, чтобы не заплакать, больно ведь и обидно. Начался урок. Конечно же, Колян не унимается. Сразу за две косички Свету дернул, но почему-то слабенько очень, неуверенно. Света удивилась, оглянулась и не увидела Коляна. Под парту, наверное, спрятался. Вдруг учительница Коляна к доске вызывает, а его и нет. Вместо него вышел к доске какой-то малыш ростом с портфель. «Ты, мальчик, как здесь оказался?» — спрашивает учительница. «Тебя как зовут?» «Колян», — тот отвечает. «Он, наверное, из соседнего детского сада, — говорят ребята, — наверное, заблудился». А малыш ногой топает и кричит: «Вы что, обалдели совсем? Я же Колян! Колян я!» Ребята смеются: «Вот юморист! Такой маленький, а в школу пришел!» «Тише, ребята, — говорит учительница, — мальчику надо помочь. Света, пожалуйста, отведи его в детский садик». «Не хочу в садик!» — орет малыш. «В школу хочу! Учиться!» Встала Света, взяла его за руку и вывела в коридор. Вы, конечно, догадались, что старая парикмахерша заколдовала Светины косички. Кто за них дернет, тут же уменьшается. Света тоже догадалась. А когда догадалась, очень захотела Коляна отшлепать. Но взглянула на него и передумала. Стоит маленький Колян, одну ладошку в Светиной ладони держит.